Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 5 мая, четверг. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пленарного заседания Национального собрания НКР. Сегодня состоялось заседание Совета старейшин мэрии столицы. Американский штат Западная Вирджиния признал геноцид армян. В Степанакерте состоялась презентация книги «Формула жизни». Эксперты говорят об ухудшении Ирано-турецких отношений. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялось пленарное заседание парламента НКР. После вступительного слова спикера Ашота Гуляна депутаты внесли изменения и дополнения в закон об обеспечении безопасности дорожного движения и о государственных пенсиях. Երկու օրենսդրական նախաձեռնություններին ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման հետ կապված եւ պետական կենսաթոշակների լավօրենքում փոփոխություն եւ լարացումներ կատարելու մասին. Одним из ключевых вопросов повестки дня был вопрос о назначении омбудсмена НКР. Спикер объявил о том, что полномочия Юрия Айрапетяна приостановлены, поскольку он вторично подал прошение об отставке. Մայիսի 2-ին օրվա ավարտին մենք ստացել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի երկրորդ դիմումը։ Այս պահից մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները համարում են դադարեցված։ На должность омбудсмена была предложена кандидатура Рубена Меликяна. Ազգային ժողովի 10 падգամավորների կողմից ներկայացվել է համապատասխան առաջարկություն ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում նշանակելու համար Ռուբեն Նորայրի Մելիքյանի տեղնացությունը առաջադրելու մասին։ Последний заявил о том, что будет делать все возможное и даже невозможное для защиты прав арцахцев, в первую очередь от внешних угроз во внешнем мире. Рубен Меликян по итогам тайного голосования был избран омбудсменом НКР и выразил свою благодарность за оказанное доверие. Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, խոստանում եմ հետամուտ լինել ինձ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձր եւ պատասխանատու մանդատով. Национальное собрание заслушало отчет о деятельности контрольной палаты НКР в 2015 году. В конце пленарки спикер Ашот Гулян поздравил всех с наступающим великим праздником 9 мая. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Քաղաքապետարանում ստեղծված շուրջօրյա հերթապահություն իրականացում են միջոցառումներ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների շրջանակներում։ Տնկվել են ընկուզենի 60 հատ, լորենի 15 հատ, սոչի 86 հատ, ույա 2 հատ, շամշիտ 25 հատ և վարդի թպեր 60 հատ։ Հիցուն հազար հատ ծաղկիսացիններ, որոնք տեղադրվել են քաղաքի ծաղկամիսներում և սիզամարգերում։ В Вчера в зале Степанакертского культурного центра имени Азнавура состоялась презентация книги Игуар Мартикян «Формула жизни». В зале были родные отдавших свои жизни за родину. Минутой молчания присутствовавшие почтили память бессмертных героев Арцахской войны. Некропел Руцамп, Харгенг, Болур Айн, Зовац Азанаматикнери, Ишатака Цайсор. Автор, будучи по материнской линии карабахских корней, потеряла в Арцахской войне 20-летнего сына Ашота Чахуяна. Желая увековечить память своего и других сыновей армянского народа, радиожурналистка написала семитомный труд, в котором рассказы о жизни отдавших за родину ребят. Այս աշխատանքները, որոնք հատորներով սկսեցին դրվել սեղանի, ամենաշատը սկսեցին հետաքրքրվել դպրոցականները. Высокую оценку миссии Гуар Мартикян дали министр культуры по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян, родные погибших за Арцах воинов. Ուզում բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր այդ մեծ առաքելության համար, խոնարհվում եմ ձեր առաջ տիկին Գուհար հերոս զավակցնելու համար, խոնարհվում եմ ձեր առաջ ձեզ վերագտնելու ներուժը կենտրոնացնելու եւ աստվածահաճո առաքելությունը իրականացնելու։ Ատրիվկի իս քնիգի прочитали директор столичной библиотеки имени Мурацана Мария Саркисян, читатели библиотеки. Западная Вирджиния стала 44-м штатом США, признавшим геноцид армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки по восточному региону. Губернатор штата Эрл Рэй Томблин ранее объявил апрель 2016 года в штате месяцем осведомленности и предупреждения геноцида. Признавая и всегда помня о геноциде армян, холокосте и всех случаях прошлого и продолжающихся геноцидах, мы помогаем защитить историческую память. Гарантируем, что подобные зверства не повторятся. Представители Армянского национального комитета Америки, работая с местными должностными лицами, сыграли важную роль в деле признания геноцида, пишет газета «Аравот». Руководитель Армянского национального комитета Америки в Восточном регионе Стивен Месрабян приветствовал декларацию, в частности отметив: «Это сильный сигнал международному сообществу и администрации Обама о том, что мы не можем и не должны поддаваться турецкой кампании отрицания геноцида». Заявления некоторых турецких должностных лиц нелогичны, как передает иранское информагентство «Фарс». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Хусейн Джабер Ансари. Отметим, как ранее передавало иранское информагентство «Мехр», в ходе конференции, посвященной региональным развитиям, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Сейед Яхья Рахим Сафави, комментируя перспективу ирано-турецких отношений, сказал: «Политические, экономические, а также связанные с безопасностью отношения Ирана с политической системой Турции должны быть пересмотрены. Необходимо провести определенное урегулирование, поскольку Анкара, как союзник США, Израиля, а также некоторых арабских стран, действует в соответствии с их политикой». До этого президент Ирана Хасан Роухани и другие члены иранской делегации бойкотировали заключительное заседание саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле в знак протеста в связи с включенными в итоговое заявление антииранскими положениями. Отмечалось, что в ходе саммита ряд членов Организации исламского сотрудничества, в частности Турция и Саудовская Аравия, в своих заявлениях обвинили Иран в финансировании терроризма. И о погоде. В пятницу 6 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В вечерние часы кратковременные дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-13 ночью, днем 16-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.